А спустя менее месяца, после нападения гитлеровской Германии на нашу страну, мне в тюремную одиночку было передано указание Сталина письменно изложить свои соображения относительно мер по развитию производства вооружения в условиях начавшихся военных действий. Обстановка на фронте мне была неизвестна. Не имея представления о сложившемся тогда опасном положении, я допускал, что в худшем случае у наших войск могли быть небольшие местные неудачи, и что поставленный передо мной вопрос носит чисто профилактический характер. Кроме того, в моем положении можно было лишь строить догадки о том, подтвердило или опровергло начало войны те ранее принятые условности, установки в области производства вооружения, с которыми я не соглашался. Поэтому оставалось исходить из того, что они, возможно, не оказались грубыми ошибками, какими я их считал. Конечно, составленную мною при таких обстоятельствах записку нельзя считать полноценной. Она могла быть значительно лучше, если бы я располагал нужной информацией. Так или иначе, записка, над которой я работал несколько дней, была передана Сталину. Я увидел ее у него в руках, когда меня привезли к нему прямо из тюрьмы. Многие места оказались подчеркнутыми красным карандашом, и это показало мне, что записка была внимательно прочитана. В присутствии Молотова и Маленкова Сталин сказал мне: «Ваша записка — прекрасный документ для работы Наркомата вооружений. Мы передадим ее для руководства Наркома вооружения». В ходе дальнейшей беседы он заметил: «Во многом вы были правы, мы ошиблись, а подлецы вас оклеветали». После описанного события прошло несколько месяцев. В течение этого времени я работал сначала в Наркомате вооружения, потом выполнял задания Государственного комитета обороны, касавшиеся производства боеприпасов к зенитным орудиям и восстановления эвакуированных вглубь страны артиллерийских заводов. А в начале февраля 1942 года был назначен наркомом боеприпасов. С первых же месяцев войны стала как никогда ранее очевидной огромная работа, проделанная в предвоенный период в нашей промышленности вооружения. Это обстоятельство нашло отражение, в частности, в том, что группе руководителей этой промышленности летом 1942 года было присвоено звание Героев социалистического труда. В связи с подготовкой указа о награждении Сталин предложил мне, как бывшему наркому вооружения, дать характеристики директорам лучших орудийных и оружейных заводов. В списке, показанном мне Сталином, были Быховский, Гонор, Елян, а также тогдашний нарком вооружения Устинов и его заместитель Новиков, ранее руководившие крупнейшими предприятиями. Это были те, под чьим руководством в предвоенный период реконструировались и увеличивались мощности главных заводов промышленности вооружения, осваивались образцы артиллерийских систем и стрелкового оружия для Красной Армии. Глубоко ценя их заслуги, известные мне по совместной довоенной работе, я сказал, что, по моему мнению, каждый из них заслужил почетное звание Героя социалистического труда. Поскольку же в списке было и мое имя, то я позволил себе замечание, что меня еще рано награждать за работу в наркомате боеприпасов, куда я был назначен совсем недавно. На это Сталин ответил: «Вам присваивается звание Героя социалистического труда как оценка вашего руководства промышленностью вооружения». 8 июня 1942 года указом Президиума Верховного Совета Союза СССР за исключительные заслуги перед государством в деле организации производства, освоения новых видов артиллерийского и стрелкового вооружения и умелое руководство заводами, вышеупомянутым товарищам и мне в их числе, было присвоено звание Героя социалистического труда. «Я пишу во всем этом не из тщеславия. Хотя, разумеется, как и многие другие, горжусь высокой наградой. Хочу, однако, подчеркнуть, что для меня она означала высокую оценку довоенной работы замечательного, самоотверженного и высококвалифицированного коллектива промышленности вооружения.